Ты веришь этому следователю? А какой смысл ему врать? Виктор помолчал, спросил: слушай, а в Штатах камушки ценятся? Как и везде, пожала плечами Катя. Не везде. У нас они в те времена стоили много-много дешевле, потому твоя матушка и могла их покупать. Ну, допустим, а в Штатах эти камушки можно заложить в какой-нибудь банк или куда-нибудь еще и получить крупную суду. Вновь как бы, между прочим, поинтересовался Виктор. Да прекрати ты свой грязный допрос! Катя вышвырнула окурок в окно, подняла стекло. Мне противно! Если бы ты знала, как мне противно, Катенька! Невесело вздохнул Виктор. Но это так, это теория, предположение для художественного произведения. Я пытаюсь определить убийцу среди героев сценария, а никак не в жизни. Так что успокойся, и не принимай это насчет твоего любимого, безупречного во всех отношениях муженька. Не надо так о нем говорить, Виктор! Почему-то с грустной нотой ответила Катя. Это все-таки мой муж. Виктор посмотрел на нее, ничего не сказал, усмехнулся. В это время они подъехали к воротам киностудии. Вохровец, молодой парень в пятнистом камуфляжном комбинезоне и фуражке с зеленым околышем, посмотрел на пропуск, прикрепленный к ветровому стеклу машины, и поднял шлагбаум. Они не успели дойти до режиссерской комнаты, как в коридоре Виктора остановилась спешащая навстречу директриса. «Виктор Олегович! Виктор Олегович!» В голосе ее явственно слышалась истерика. «Что?» Так же истерично завопил Виктор и хлопнул себя по бедрам. Проходившая мимо девушка засмеялась. «Что стряслось, дорогая Тамара Павловна? Неужели пожар? Горит этот проклятый крематорий человеческих душ! Какая радость!» Катя не выдержала и тоже засмеялась. «Мы горим, Виктор Олегович! В генеральной дирекции мне сказали, что сегодня съемка отменяется!» Сразу, успокоившись, торопливо сообщила директриса. «Они сказали, что очередная оплата услуг не поступила, и потому отменяют съемки. Они сказали, что пока деньги не поступят на счет студии, съемки отменяются». «Ух, шакалы!» — скрипнул зубами Виктор и повернул в обратную сторону, почти побежал. Обернулся, крикнул: «Катя, иди ко мне, я скоро приду». Виктор ворвался в предбанник кабинета, и секретарша, увидев его разъяренную физиономию, вскочила из-за стола и попыталась загородить собой дверь. «У него совещание! У него люди!» Виктор грубо отпихнул ее, открыл тяжелую дверь, затем с силой толкнул вторую дверь и влетел в кабинет. Генеральный был действительно не один. В кабинете сидели еще двое моложавых людей. Они сидели за узким столиком, стоящим перпендикулярно к большому письменному столу, за которым восседал сам директор. Тяжело дыша, Виктор медленно двинулся к столу, выговаривая: «Ну что ты делаешь, а? Ты меня без ножа зарезать хочешь, да? Как ты мог приказать отменить съемки? Что происходит? Я не понимаю». «Извини, у меня важные переговоры», — нахмурившись, проговорил генеральный. «Давай через 15 минут». «Нет! Мы сейчас будем разговаривать». Виктор шагнул еще ближе и трахнул кулаком по столу, за которым сидели двое моложавых. Они вздрогнули, удивленно посмотрели на разъяренного Виктора, потом вопросительно на генерального. «У меня все готово только сейчас, а должно было быть готово 10 дней назад. Твои дармоеды-пьяницы-постановщики не сделали в срок павильон, и я терпел, молчал. Проявочная постоянно задерживает пленку на неделю, на две. И я терплю, молчу. вместо двух монтажниц дали только одну, хотя платят тебе за двоих монтажниц. Я терплю, молчу. С этими проблемами обращайся в цеха. Тоже повысил голос генеральный. Затем проговорил по-немецки, приложив руку к сердцу и глядя на двоих моложавых господ. «Извините, господа, непредвиденные обстоятельства. Одну минуту!» «Я!» — дружно закивали головами господа. «Ты что, Володя, издеваешься, да?» — перешел на свистящий шепот Виктор. «Слушай, перестань!» — поморщился генеральный. «Я вижу, у тебя совсем крыша поехала. Цеха заявили мне, что деньги не поступили, зарплату они не получили, и потому на смену сегодня не выйдут. А что я могу сделать?» «Деньги отправлены. И не моя вина, и не Катина вина, что эти банки задерживают переводы. Жулье поганое! Они крутят эти деньги, выколачивают из них проценты и только потом перечисляют. Вот копия платежки. Вот Катя сделала распоряжение еще 3 недели назад. Вот посмотри, посмотри число». Генеральный внимательно посмотрел документы, вздохнул. «Я все понимаю, Виктор Олегович, я тебе сочувствую». «Да наплевать мне на твое сочувствие. Ты мне снимать не даешь? Я и так уже по графику отстаю на 9 смен. И все из-за постановочного цеха, из-за операторского, из-за транспортного. Никто не хочет работать так, как надо, но все хотят получать зарплату». «Мы так за 74 года привыкли. Ты что ж, хочешь перевоспитать их за 1 год? Да пошли они!» Виктор едва удержался, чтобы не выматериться. А генеральный добродушно рассмеялся, махнул рукой. «Давай, давай, матерись, они все равно по-русски ничего не понимают. Это немецкие бизнесмены, между прочим, занимаются кино, очень крупные продюсеры. Господа!» Генеральный обратился по-немецки к двоим моложавым людям, терпеливо слушавшим перебранку, и дальше он сказал, что Виктор — это тот самый знаменитый режиссер, Бредихин, который поставил картины «Совы прилетают в полночь», «Следы на утренней траве», «Воры». И господа оживились, смотрели на Виктора с искренним почтением и удовольствием. Один что-то быстро заговорил по-немецки, встал и, подойдя к Виктору, протянул ему руку, продолжая говорить. «Он говорит, что видел твои фильмы, и он в восторге». Снисходительно улыбаясь, переводил генеральный директор. «Он говорит, что с удовольствием приступил бы к осуществлению какого-либо проекта, потому что работать с таким режиссером — это уже 100-процентный залог успеха». Продолжал переводить генеральный и добавил по-русски: «За сватовство 10% от гонорара отстегнешь мне, Витюня». И рассмеялся. «Скажи ему, что я благодарен за добрые слова. А что касается совместного проекта, то я буду готов говорить об этом, когда закончу картину, которую сейчас снимаю». «Когда вы ее закончите?» — опять перевел генеральный слова немца. «Нельзя ли посмотреть уже отснятый материал? А может, господин Бонхоф, посмотрев отснятый материал, сможет поговорить о том, чтобы купить картину? Хотя бы для начала в кинопрокат на Германию?» Генеральный вновь добавил по-русски: «Ты понял, как я тебя продаю? А еще орешь, как недорезанный». «Об этом, господин Бонхоф, я могу говорить, когда закончу снимать картину. Тогда я смогу показать весь материал». Генеральный старательно перевел и спросил. «Он спрашивает, когда ты закончишь снимать?» «Тебе легче ответить на этот вопрос?» Снова зло проговорил Виктор. «Ты мне постоянно суешь палки в колеса». Он взглянул на немца, затем ткнул рукой в сторону генерального. «Это зависит от этого негодяя, господин Бонхоф. Раньше нам мешали снимать чиновники из Госкино. Цензура душила, а теперь вот господин генеральный директор душит. Рыночные отношения, господин режиссер, с улыбкой развел руками генеральный. Вы их добивались. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись, дорогой мой. Вы еще вспомните времена развитого социализма, еще помянете незлобивым тихим словом, еще поплачете друг другу в манишку. Да пошел ты! Виктор опять хотел выругаться, но опять сдержался, потому что в эту секунду господин Бонхоф протянул ему свою визитку. Виктор взял визитку, пробормотал «Данке». «Ты смотри!» — притворно изумился генеральный. «И немецкий сразу вспомнил». «Так я буду сегодня снимать, Володя. Будешь!» — набычился генеральный. «Но передай своему продюсеру, что если к концу недели бабки насчет студии не поступят, я остановлю съемки. Это уже официально заявляю, Витюня. Добро. А мы выставим штрафные счета за задержки проявочного цеха, постановочного, транспортного и так далее. Думаю, там хорошая сумма набежит». «Не советую», — усмехнулся генеральный. «Больше года по судам таскаться будете. А если и выиграете, то года два деньги прождете. Замотаю. Ты ж не в Америке, душа моя». «Это ты умеешь». Виктор раскланялся с немцами, направился к дверям, обернулся на пороге. «Позвони, скажи своим гадам, что ты приказ отменил, и съемка будет». «Позвоню», — заверил его генеральный и вновь обратил свое внимание на немцев, и лицо его излучало самое сердечное расположение. Виктор спустился по лестнице из генеральной дирекции. По обе стороны бесконечно тянулись двери с табличками, на которых были написаны названия снимавшихся картин, фамилии режиссеров, директоров съемочных групп, бухгалтерий, производственные отделы. Взгляд Виктора равнодушно скользил по этим табличкам, и вдруг подумалось: так и сдохну в этом крематории, в какой-нибудь из этих каморок. Ой, как все это надоело, устал и ничего не хочу. Ну, будет еще одна картина, хорошая или плохая. Потом, если не подохну, сниму еще одну, ну, еще одну. А затем старость. Как там у Шекспира? И всех нас гроб зевая ждет. А вот насчет Катиного муженька мысль любопытная. Сценарий может обрести драматургический хребет. Будет на что нанизывать эпизоды. Муженек, конечно, скандал поднимет страшный, может и в суд подать. Но это даже хорошо. Скандал для популярности картины будет очень даже полезен. Особенно там, на проклятом Западе. Там такие сенсации любят. Кто-то поздоровался, проходя мимо, но Виктор не обратил внимания, шел, думая о своем. Атмосферы тех лет не будет, ни черта не будет. Пиши, пропало все, и даже актеры не спасут, и Вадим не поможет. Вот ведь проклятие! Как? Чем создается атмосфера у Тарковского в Рублеве? В зеркале. Какой магией, какими усилиями души. Ну, конечно, оператор, конечно, костюмы, живая, одухотворенная природа, клейкие листочки, зной, звон пчелиный над гречишным, напоенным солнцем полем. Как это делается? Черт побери, ну какие такие флюиды исторгаются из души? Или, может быть, тут участвует сам Бог? Видимо, так оно и есть. Другого объяснения не найдешь. Ведь, кажется, все сделано так просто и ясно, без всяких ребусов, подтекстов и других штучек-дрючек, которые я ненавижу. Все ясно и просто, как сама жизнь. откуда же тогда эта глубина омутовая? Эти великие страсти, которые испытывают вроде самые обыкновенные люди, эти бесконечные мысли, рождающиеся из каждого эпизода. Как сплавляется воедино в фильме музыка, изображение, игра актеров, диалоги. Господи, научи, научи, помоги. Ведь тут не только высокое мастерство, это талант. А что такое талант? Как определить, есть он или нет?